Добрый день. Добрый день. Вас... А кто это? Вас из префектуры беспокоит. У вас в подъезде завтра будет проводиться ремонт. Да? Да. Мы к вам пришлем представителя. Он будет собирать подписи. Вы не против ремонта вашего подъезда? А ты кто такой? Меня зовут Василий Павлович. Я заместитель префекта по социальным вопросам. Ага. Ну и что, деньги собираем, нет, да? Нет, нет, нет, никаких денег. Вам только надо будет расписаться в бумажке, что вы не против того, что мы будем ремонтировать подъезд, проводить капитальный ремонт. Никаких денег, Зинаида Николаевна. Нет, нет, никаких денег. Ага. Ну и что, в комнату зайдешь? Я распишусь, нет, да? Нет, нет, мы не зайдем к вам в комнату, мы вам позвоним в дверь, вы только выйдете, никто не будет нарушать неприкосновенность вашего жилища. Нет, упаси вас Господь, нет, нет. Нет, тебе не надо, чтоб я вышла к тебе. Куда а вы... хуя тебе я пошлю, чтоб он расписался? А зачем на вы оскорбляете? На жопе на твоей распишется. Зинаида Николаевна, вы зачем оскорбляете? Я из префектуры. Людей не звони больше сюда. Я из префектуры, Зинаида Николаевна. Набрала я в префектуру. Алло. Что надо? Что ну, надо? Послушайте, ну вы распишетесь завтра, мы не можем подъезд начать ремонтировать без вашего согласия, понимаете? Пошел нахуй. Ну, Зинаида Николаевна, Хуй, понимаешь, вот туда иди. У вас ремонта в подъезде не будет, если вы не подпишете бумагу.